Глава 6. Про питание. Губу мы раскатывали рановато. Деревня оказалась вполне себе жилой. В первом же доме, в который мы сунулись, нам едва задницы дробью не нашпиговали. В полной уверенности, что здесь уже все мертвы или обратились, нагло распахнул калитку и шагнул во двор. Ну, как нагло? Всем своим видом изображая тактический заход на территорию противника. Однако даже до крыльца добраться не успел, как дверь в доме распахнулась, и на пороге появился заросший недельный щетиной мужик с двустволкой в руках. «Эй, вы чё здесь трётесь?» — выкрикнул он. «Я ща, падлы, завалю!» «Ёпт!» — только и смог выдохнуть я, тут же задирая руки. «Вам чё здесь надо?» — продолжил выкрикивать мужик. «Да мы... это...» — растерялся я, не знаю, как объяснить свое поведение. «Ты там молишься, что ли?» Видимо, не разобрав ни слова, спросил он. «Правильно! Молись!» «Не стреляйте, пожалуйста!» Выглянул из-за моей спины Колян. «А ну, пшли отсюда!» Рявкнул мужик и для пущей убедительности взвел курки. «Все-все, мы уходим!» Попятился я, но уперся задом в брата. «Мы хотели у вас еды купить!» Произнес Колян, который, похоже, соображал получше меня. «А еще нам сказали, что у вас самогон есть!» «Кто сказал?» Оживился мужик, опуская оружие. «Да там...» — неопределенно махнул рукой брат. «Соседи ваши?» «Нюрка, что ли?» — с этим прищуром уточнил мужик. «Наверное», — пожал плечами Колян. «Я же у нее имя не спрашивал». «От овца!» — в сердцах сплюнул хозяин дома. «Две сотни за 0,5. «Литр возьмем». Брат вытянул 1000-рублевую купюру. «И пожрать чего-нибудь». «А чего пожрать-то?» Мужик задумчиво почесал щетину. «Сало, картошки, овощей каких-нибудь?» Наконец-то вступил в разговор я. «А вы откуда такие нарядные?» Спросил мужик и кивнул на автомат. «Это у тебя настоящие, что ли?» «Да какой там?» Отмахнулся я. «Страйкбольный. Мы тут по лесу бегали, в войнушку играли. Решили вот на ночь лагерем встать». Продолжил ездить по ушам Колян. «Нас пацаны за самогоном отправили». «То-то я смотрю, чумазы оба. Думал, цыгане лезут». — хмыкнул мужик. — Кто же в лес в белой майке-то ходит? — Ну вот, — развел руками я. — Москвичи, что ли? — зачем-то спросил хозяин дома. — Типа того, — кивнул Колян. — Так что там с едой-то? — Ща! — отозвался мужик и поставил ружье в угол прямо на крыльце, а сам скрылся в доме. — Да уж, выглядим мы как два дебила, — заключил Колян, критически меня осмотрев. — Нам бы шмотками нормальными разжиться. Ты-то хоть нормально одет, а я... «Я тебе сменку взял», — ответил я. «Но она вместе с Шавкадом уехала. С утра придумаем тебе чего-нибудь». «Угу», — отстраненно кивнул брат, глядя в небо. Я тоже задрал голову, пытаясь рассмотреть самолет, который выглядел крохотной точкой. Судя по тому, с какой скоростью он летел, это был явно не гражданский рейс. Да и размеры неподходящие. «На область пошел», — задумчиво пробормотал Колян. «Капец ублюдкам». «Не факт», — поморщился я. «Днем их с воздуха бить бесполезно». «Почему?» «Потому что они прячутся от света, скорее всего, в подвалах. Если ударят, то там скорее гражданские пострадают». «Посмотрим». «На что?» «В область нужно идти», — проигнорировал вопрос он. «Не ты ли только что говорил, что лучше в деревне окопаться? А ты говорил, что армии больше нет. А она? Вон она!» Брат указал пальцем в небо. «К ним нужно идти. Военные наверняка всех эвакуировать начнут. Там медицина, еда». «Хоть какой-то лагерь с крышей над головой». «Не думаю, что это хорошая идея», — поморщился я. «Большое скопление людей — риск. В этом ты прав». «Ну, хоть в чем-то ты со мной согласен», — усмехнулся Колян. «Вот только дельных предложений от тебя пока не поступало. Или ты хочешь в лесу прятаться?» «А чем плохо?» «Да всем», — не дал договорить он. «Хочешь в землянке жить — твое дело, а я к военным пойду». «До области нам неделю скоблить», — поморщился я. «Утром в город вернемся, тачку намутим». «Ты так говоришь, будто это просто. Где ты ее намутить собираешься?» «Ген, ты в натуре тупой?» — фыркнул брат. «Да там сейчас заходи, кто хочешь, бери, что хочешь». «Ну, судя по этой деревне, все не так уж и плохо». «Ага, поэтому военную авиацию задействовали». Наш разговор прервал хозяин дома, который появился на крыльце, с пакетом в одной руке и пластиковой бутылкой в другой. «Вот!» — радостно произнес он. «Сала нет, так что извиняйте. Я вам тушняка куриного банку кинул. Пойдет?» «Более чем». Вежливо улыбнулся Колян и вложил мужику синюю бумажку в ладонь. Тот зачем-то посмотрел на нее на просвет, проверяя ее на подлинность, и, довольно крякнув, нещадно скомкал купюру и сунул в карман. «Ну, бывайте!» — махнул он и, подхватив ружье, сунулся было обратно в дом. Но Колян придержал его очередным вопросом. «А воды у вас нет?» «Это с хрена ли?» Не совсем верно понял вопрос тот. «С утра еще была!» «А можно попить?» «Да говно вопрос!» — хмыкнул мужик и вскоре вынес нам целый ковшик ледяной воды. Мы по очереди присасывались к ковшу, будто с дикого похмелья. Мужик наблюдал за нами с ухмылкой, видимо, решив, что так оно и есть. Однако все было не так. Возможно, при ближайшем рассмотрении он о чем-то догадался, потому как его взгляд был прикован к автомату. Можно сколько угодно говорить о схожести страйкбольных образцов с оригиналом, но настоящее оружие отличается от игрушки, и те, кто хоть раз держал его в руках, заметят эти различия сразу. Один только дульный срез уже расскажет о многом. «Мужики!» Перейдя на заговорщический шепот, начал хозяин дома. «А что вообще происходит-то?» «В смысле?» — продолжил играть дурака Колян. «Вот только не надо мне про лес и войнушку заливать!» — поморщился мужик. «У вас ствол настоящий, и в магазине такой ни за какие коврижки не купишь. Да и выглядите вы так, словно в жопе у негра побывали. У него вон...» — он кивнул на меня. «Все патлы в кровище. А недавно оттуда звуки стрельбы доносились. А как работает калаш, я с закрытыми глазами отличу. Телевизор вторые сутки не пашет. Вчера еще и свет с газом отрубили. Плюс рядом трасса проходит, по которой машины даже ночью туда-сюда шныряют. Так вот, там тоже тишина». «Нифига ты!» — ухмыльнулся Колян. «А то ж!» — ощерился мужик. «Ну так в чем дело-то?» «Боюсь, ты нам не поверишь», — поморщился я. «Я в своей жизни всякого дерьма повидал», — приосанился хозяин дома. «Ты начинай, уж верить нет, я сам решу». Мы с Коленом переглянулись, а затем наперебой начали выкладывать ему все, что успели увидеть и понять. Странно, но мужик слушал нас, не перебивая, и с каждой минуты его взгляд становился все серьезнее. «А ну, в дом зайдите», — сухо приказал он. «Зачем?» — засомневался я. «Затем, что нехрен на улице светиться», — буркнул он и с опаской обвел взглядом деревню. «У нас со вчерашней ночи в трех домах окна плотно зашторены. А я такого здесь даже вечером не видел. Я думал, вы нам не поверите», — усмехнулся Колян. «Я бы и не поверил», — поморщился он. «Но тут уже пару дней нездоровая канитель происходит. Ты чё думаешь, я просто так ружье расчехлил?» «А чего сразу тогда?» — начал я, но не нашелся, как сформулировать вопрос, и задумался. «Да потому что вы на московских дебилов похожи», — догадался о сути вопроса мужик. «А как базары ваш послушал, так сразу и понял». «Ясно», — кивнул Колян. «Да чё тебе всё ясно-то?» — огрызнулся мужик. «В дом, говорю, пройдите!» «Может, мы лучше пойдем?» — неуверенно спросил я. «Куда? В область?» — ухмыльнулся он. «Ну давайте, чё, вас там быстро скорчат, даже фамилию не спросят. А в лесу вы долго не просидите, максимум до первого дождя. И то, если комары вас раньше не сожрут». «Чё предлагаешь?» Я посмотрел мужику прямо в глаза. «Пока ничего», — пожал плечами он. «Ночь пересидим, а там видно будет. Втроем, да еще с такой цацей», — кивнул на автомат он. «Все проще от уродов отбиваться». «Так-то да», — согласился я и первым шагнул в дом. Колян немного помялся на пороге, но в итоге решил не корчить из себя гордого и независимого подростка. Хотя какой он к чертовой матери подросток, 25 лет уже лосю. В плане самостоятельности его можно скорее назвать отсталым. И ведь башковитый пацан, а в жизни все никак не устроится. Черт, да какая у него теперь жизнь? Если это дерьмо не прекратится, а я почему-то уверен, что мы завязли в нем надолго, никакого будущего у него не будет. Разве что вот так скитаться и прятаться. Выходит, правильно он все сделал. Жил на полную катушку, дышал полной грудью, девок по углам тискал. Толку-то от моей работы. Ну да, деньги вроде водятся, на жизнь хватает. Вот только самой жизни нет, один мазут перед глазами с раннего утра и до позднего вечера. «Жрать поди хотите?» — спросил очевидный мужик. «Меня Генкой звать, а этот дрыщ, Колян, решил познакомиться я». «Сам ты дрыщ!» — огрызнулся брат. «А я Серега!» — протянул руку хозяин дома. «Так чё насчет пожрать?» «И выжрать!» — потряс пластиковой литрушкой из-под фанты Колян. «Это можно!» — ощерился Сергей. «Но только по дэхе. Нам еще всю ночь окон пасти». «Я бы тогда поспал немного», — смущенно произнес я. Скоро третьи сутки пойдут, как я на ногах. Рубит, сил нет. А если пожрешь, так вообще в раз скосит, — согласился Серега. Так что да, пока солнце высоко, лучше подрыхните, пацаны. А я там картохи с мясом натушил. Жрите, не стесняйтесь, она еще теплая должна быть. А ты чего? — поинтересовался Колян. Да я недавно только. Пойду посру покамест. Да вы налетайте, будьте как дома. Сергей прошлепал в калошах через весь дом и хлопнул задней дверью. Мы с братом снова переглянулись, потому как вел он себя странновато. Однако картошка с мясом и самогоном пересилили подозрительность. А едва я закинул в топку последнюю ложку, глаза начали слипаться. Берлога Сергея выглядела, как и положено, деревенскому холостяку. Всюду различный хозяйственный хлам, незаправленная кровать, засаленные дорожки на полу. Судя по всему, разувался он лишь когда ложился спать. Да и то не факт. Но в целом дом выглядел крепким, ни одна половица не скрипнула, пока я осматривался. Вскоре вернулся довольный хозяин, который застал меня в сенях. «Спать!» — заметил он. «Ага», — буркнул я. «С облегчением, кстати». «Спасибо!» — оскалился Сергей. «Да ты падай, где понравилось. Это бабкина койка, она здесь любила летом харю плющить. Я и сам порой, когда лишка выжру. Ствол можешь к стенке поставить, здесь никто не возьмет». «Спасибо», — поблагодарил гостеприимного хозяина я и, скинув автомат, рухнул на мягкую кровать с пружинным основанием. Серега вышел и прикрыл за собой дверь. Но прилегала она неплотно. Я еще долго слушал неразборчивое бормотание его и брата, которое доносилось из столовой. Мозг настолько устал, что напрочь отказывался отключаться, пребывая в какой-то полудреме. Звуки казались растянутыми, будто раздавались в бесконечном тоннеле. Но в конце концов я все же отключился. Вот бывает так, что человек даже сквозь сон чувствует, как на него кто-то пристально смотрит. Ровно с таким ощущением я и проснулся. Вокруг кромешная темнота, в которой едва проступали еще более темные силуэты предметов. Но человека, стоящего рядом с моей кроватью, я видел отчетливо. Не в том смысле, что мог различить черты лица. Речь о темной фигуре, принадлежащей женщине. Она стояла неподвижно, и, несмотря на то, что глаз было не видно, я буквально физически ощущал на себе ее взгляд. Не знаю почему, но я посчитал его голодным. Все это промелькнуло в голове за секунду. Еще две ушло на принятие решения. А так как мозги были еще заспаны, соображал я очень туго, и вместо того, чтобы сунуть руку в карман за костятом, потянулся за оружием. Естественно, его там не оказалось. Зато своим шорохом я выдал тот факт, что уже не сплю и, видимо, чем-то побеспокоил женщину. Она бросилась на меня мгновенно, без предупреждения, даже малейшего намека на подготовку к атаке. Еще секунду назад она молча стояла и пялилась на меня, будто удав на кролика. Как вдруг навалилась на меня всем своим телом и, капая слюнями на лицо, потянулась зубами к горлу. Все, что я успел сделать, так это подставить ей под шею предплечье, пытаясь сдержать совсем не женский напор. Плотная, но ее веса все равно не хватало, чтобы побороть крепкого мужика. Однако силы ей было не занимать. И когда я внезапно получил очень жесткий тычок по ребрам, до меня наконец дошло. Если ничего не предпринять, мне конец. Я попытался сбросить ее с себя, но женщина вцепилась в меня мертвой хваткой. Одежда затрещала, но пальцы она так и не разжала. Ее пасть приближалась с каждым мгновением. Я уже чувствовал на лице ее горячее дыхание. Мышцы уже начали сдавать от постоянного напряжения в одной позе. А ей хоть бы что. И в один момент я сдался. Резко расслабился, но при этом сумел сместиться в сторону. Тварь уткнулась носом в подушку и тут же снова рванулась к моему горлу. Однако теперь я находился в более выгодном положении. Используя стену в качестве упора, поджал под себя ноги и с силой вытолкнул бабу с кровати. Она отлетела метра на два, с грохотом сметая какой-то хлам на полу. Любой человек на ее месте тут же скорчился бы от боли, но она подскочила с такой скоростью, будто ничего не произошло. Впрочем, я и не ожидал, что победа достанется мне так легко. Цель заключалась в другом — выиграть хоть одну драгоценную секунду и перегруппироваться. Почти получилось. Измененная даже подготовиться не попыталась. Прыгнула сразу с того самого места, где находилась, притом снова не как человек. Она не поднималась во весь рост, не разрывала действия на два или три. Вот так, прямо с пола, змеиным движением подскочила и сразу метнулась вперед, преодолевая по воздуху сразу всю комнату, словно кошка какая. За это мгновение я лишь успел сунуть руку в карман. Когда в тебя летит 70 килограммов живого веса, его инерцию сдержать невозможно. И неважно, какое там телосложение, даже если не вылезать из спортзала и сжать от груди по 150. Тварь врезалась в меня, подобно пушечному заряду, и я вместе с ней снова рухнул на кровать, при этом довольно ощутимо, словив затылком стену. Перед глазами все поплыло, хотя видимости без того было никакой. Но самое страшное, что моя рука, которая нырнула в карман за кастетом, оказалась заблокирована ее телом. Да и положение вышло раз в 100 хуже предыдущего. Хорошо, что людоедка не стала сразу вгрызаться мне в лицо. Хотя тоже, как посмотреть. Удар лбом в переносицу окончательно сломил мою волю к сопротивлению. В глазах потемнело, а ведь мне казалось, что дальше уже некуда. В общем, будь мы сейчас на ринге, рефери, не задумываясь, засчитал бы мне нокдаун. Вроде еще не в отключке, но поплыл капитально. Спасла меня только излишняя самоуверенность упырихи. Прежде чем вгрызться мне в глотку, она радостно ощерилась и отстранилась, готовясь вонзить в меня свои зубы с размаха. И в этот момент я наконец-то высвободил руку, в которой зажал серебряный кастет. Первый удар вышел смазанным из-за того, что я все еще пребывал в прострации. Но даже его хватило, чтобы баба, шипя, словно дикая кошка, слетела с меня и грохнулась на пол. На этот раз моментально бросаться в атаку она не решилась. Передвигаясь по полу, на четырех опорах, будто одержимая демоном из голливудского фильма, она натурально зарычала. От этой картины мне стало совсем уж не по себе. Страх ледяной волной прокатился по телу, но это придало сил, а заодно и скорости. Ее рывок выглядел все так же неестественно, прямо из положения жим-лежа. Мне показалось, что она бросила тело вперед, используя руки, а ведь для нормального человека это выходит за грань возможного. Впрочем, на размышления времени не было. Я слегка сместился в сторону, уходя с траектории полета. А когда ее тело пролетало мимо, что было сил, впечатал ей кастетом по затылку. Шлепок вышел знатный, будто я по куску мяса приложился. Женщина с грохотом влетела носом в пол и затихла. Вот только я уже вошел в раж, перевернул ее на спину и принялся вбивать кастет в ее рожу удар за ударом, пока кровь не начала стекать по моему лицу. Лишь тогда я остановился и... Такого удара по психике я не ожидал. Осознание того, что я только что убил человека, обрушилось на меня подобно водопаду. Адреналин ворвался в кровь, и его порция явно превышала все допустимые нормы. Звуки вдруг слились в какой-то писк, изображение в глазах слилось в единую точку, а сердце застучало так, словно собиралось покинуть тело. Я чувствовал себя так, будто в один присест вылокал сразу 2 литра вонючего Серегиного самогона. Тошнота подкатила к горлу, и я склонился над трупом женщины, заливая его блевотиной. Стало легче. Голова слегка прояснилась. И тут же снова пошла кругом, потому как в ней зароились мысли о брате. Грохот, который мы здесь устроили, разбудил бы даже мертвецки пьяного человека. Вот только никто на него не явился. А это означало, что Серега с Коляном или мертвы, или находятся в смертельной опасности. Я подскочил и рванул к двери, по пути сбивая пустое ведро. Да уж, диверсант из меня еще тот. Но об осторожности я вообще не думал. Выскочив в коридор, я натурально потерялся в пространстве. Здесь не было окон, отчего темнота стояла непроницаемая. Сунув руку в карман, я выудил зажигалку. Она выдала сноп искр. Пламя не занялось, однако этого мгновения хватило, чтобы сориентироваться. Я встал на курс и снова крутанул колесо, высекая искры. Вспыхнул слабый газовый огонек, выхватывая из темноты дверь, ведущую в дом. Она открылась с отвратительным скрипом, оповещая всех о моем появлении. Хотя, кого всех? От легкого дуновения пламя погасло, и я снова оказался в темноте. Снова захотелось чиркнуть зажигалкой, но этот порыв я сдержал. Вскоре глаза привыкли к мраку, и я снова начал различать очертания предметов. Не весь как хорошо, но все же лучше, чем выхватить по щам, подсвечивая себе зажигалкой. Она бы непременно погасла, а я бы остался один на один с врагом, при этом ни хрена не видя. «Колян!» Тихонько позвал я брата. В ответ тишина. Лишь какая-то слабая возня в комнате слева. Осторожно ступая, я двинулся вперед и первым делом проверил противоположную комнату, чтобы убедиться в отсутствии противника за спиной. Я даже зажигалкой чиркнул, но так, освещая комнату мимолетной вспышкой. Мозгу этого достаточно, чтобы зафиксировать картинку. Там было пусто. Зато в соседнем помещении кто-то замычал. «Колян!» — уже не таясь, выкрикнул я и рванул на звук. «Тихо, здоровяк! Не дергайся!» — прозвучал вкрадчивый голос. «Или твоему братику конец!» На фоне окна я отчетливо видел всю ситуацию. Серега удерживал брата за шею, приставив к его горлу кухонный нож. Судя по тому, что Колян мычал, его рот был заткнут. Руки наверняка связаны за спиной, иначе бы он держал их у локтевого изгиба Сергея. Чисто рефлекторно, без шансов на освобождение. А вот ноги ему не связали, и это хорошо. Сергей не показался мне хозяйственным человеком. Хоть на первый взгляд, хоть на последний. Дома бардак, всюду мусор, а значит, нож вряд ли имеет приличную заточку. Нет, кусок хлеба или колбасы им отхватишь, но чтобы перерезать горло живому человеку, требуется совсем другое. Этим разве что кожу прорежет. Ну, может, слегка мясо зацепит, но за одно движение артерию не вскроет. Я уверенно шагнул вперед. Серега нервно вдавил лезвие в горло Коляна и при этом слегка попятился. Вот только размеры комнаты не позволяли ему отступить. Позади оказалась тумбочка с телевизором, который предательски покачнулся. И надо отдать должное выдержке хозяина, он даже бровью на это не повел. Такое чувство, что он уже бывал в передрягах и прекрасно понимал. Ценность жизни гораздо выше любого телевизора. В то время как обычный человек обязательно бы на него отвлекся. Ибо все мы в большей или меньшей степени заложники вещей. «Отпусти его!» — попросил я и снова слегка приблизился. «Стой, где стоишь! Или я ему вторую улыбку сделаю!» — пригрозил Сергей. «Выходит, ты все знал, так? Специально нас в дом позвал, чтобы этим ублюдкам скормить? Отпусти его! Мы просто уйдем, обещаю. Можешь даже стволы себе оставить». «Тебя забыл спросить, хлебало закрой! Там у батареи наручники. Давай-ка, пристегни себя. Может, я братца твоего и пожалею». «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- Сергей чуть сильнее придушил его. «Ну чего замер? Давай, маршируй к батарее!» «Да иду я, иду!» Я приподнял руки и сместился к окну, судорожно соображая, как поступить. «Если я сорвусь в драку сейчас, ничего хорошего не выйдет. Но и приковывать себя к батарее тоже не выход. Так мы оба подохнем, 100%. Этот урод нас ни за что не отпустит». «Она тебе кто? Жена? Сестра?» Я кивнул в сторону синей. «Нюрка, что ли?» «Ха-ха-ха!» — расхохотался хозяин дома. «Так максимум присунуть разок в голодное время. Ну, мне долго ждать? Или, может, ему кровь пустить, чтобы ты соображал быстрее?» «Вспышка справа!» — рявкнул я в надежде, что Колян меня поймет. Ох, как же он обижался на идиотские армейские шутки. А я не понимал, постоянно этим его донимаю, особенно по первому времени, когда только вернулся на гражданку. Казарменная жизнь въелась в меня до самого костного мозга. Ведь все то, что в приличном обществе считается абьюзом, там воспринималось как рядовая шутка. Однако некоторые рефлексы у Коляна я все-таки воспитал. И сейчас они пришлись как нельзя кстати. Братишка у меня не робкого десятка. Каким бы тюфяком ни казался на первый взгляд, да, порой мне от него даже сдача прилетала. В итоге, конечно, я на правах старшего брата одерживал победу. Да и физически я буду покрепче. Но сам важен факт. Драки он не боялся. Чуть поерзав, он нащупал нужную точку соприкосновения и нанес Сереге удар затылком в переносицу. Хватка слегка ослабла, и Колян попытался вывернуться. Но его положение оставляло желать лучшего, да и связанные за спиной руки не прибавляли маневренности. Впрочем, этого мне оказалось достаточно, тем более, что противник находился от меня в одном шаге. И как только началась возня, я его сделал, взяв приличный замах. Несмотря на то, что Сергей был обычным человеком, удар серебряным кастетом по зубам сработал даже лучше, чем на измененном. Нож скользнул по горлу Коляна, оставляя косую рану, а хозяин дома с грохотом повалился на пол. Само собой, первым делом я бросился к брату, хватая на ходу полотенце, а уже придавив его к горлу Коляна, вернулся к экзекуции над Серегой. Пара приличных пинков по роже хватило, чтобы погасить его сознание, а дальше... Да он сам минуту назад подсказал мне прекрасное место для безопасного размещения пленного. Наручники обхватили его запястье, и я снова вернулся к брату. «Ты как?» «Отвали!» — отбрыкнулся он. «Дай посмотрю!» «Да отвали ты! Больно! Жжется все!» «Ща в лоб дам!» «Да на, придурок!» Колян на мгновение убрал полотенце, оголив косой и довольно глубокий порез. «Жить будешь», — сделав выводы я. «Но ее бы зашить». «Из-за тебя все, придурок!» — прошипел брат. «Спишь там, как сурок!» «Извини!» — буркнул я. «Тебе бы трое суток не спамши. Сам-то, небось, дрых без задних ног». «Капец, блин!» — выдохнул он. «А ты точно зашить сможешь?» «Попробую», — пожал плечами я. «Пусть вначале кровь остановится». «Да она хлещет, как из свиньи, блин!» «Ты бы уже давно сдох, если бы так было». «А ты бы и радовался». «Ой, дебил!» — закатив глаза, протянул я. «И в кого ты только такой уродился?» «В того же, в кого и ты!» «Тихо!» — шикнул на брата я, услышав, как скрипнула калитка. А высунувшись в окно, едва не застонал от отчаяния. К нам явились гости. И не какая-то хрупкая барышня-соседка, а два рослых мужика, и что-то мне подсказывало. Они шли к нам не для того, чтобы справиться о нашем здоровье. «Куда он стволы дел?» — прошипел я в лицо Коляна. «Да мне-то почем знать?» «Твою мать! Да чтоб тебя черти дрючили!» «Присмотри за ним! Я ща!»